Факт говорит, кричит, но чувство, господа, чувство — это уж другое. Видите, господа, — нахмурился Митя, — мне кажется, что про чувство вы не имеете права меня спрашивать. Вы хоть и обличены, я понимаю это, но это дело мое, мое внутреннее дело, интимное. Но так как я уж не скрывал моих чувств прежде, в трактире, например, и говорил всем и каждому, то не сделаю и теперь из этого тайны. Видите, господа, я ведь понимаю, что в этом случае на меня улики страшные. Всем говорил, что его убью, а вдруг его и убили. Как же не я в таком случае? Я вас извиняю, господа, вполне извиняю. Я ведь и сам поражен до эпидермы, потому что кто ж его убил, наконец, в таком случае, если не я? Ведь не правда ли? Если не я, так кто же? Кто же? Господа! Вдруг воскликнул он. Я хочу знать! Я даже требую от вас, господа! Где он убит? Как он убит? Чем и как? Скажите мне! Быстро спросил он, обводя прокурора и следователя глазами.